Роуза. Стикис Хоульмюр. Октябрь 1686 года. После исчезновения писем и ножа Роуза ходит по дому, крадучись, избегая взгляда Йоуна. Когда он встречается с ней глазами, она съеживается. От бешено мечущихся мыслей у нее сдавливает горло. Она снова принимается за письмо маме, но в конце концов рвет его на клочки и сжигает. Видеть собственные мысли на бумаге все равно, что заглядывать в разум душевно больной. Когда мужчины уходят в море, долгие часы ее одиночества то и дело перемежаются странными скрипами и шорохами с чердака. Если мужчины дома, эти звуки хотя бы не слышны. На следующий день после пропажи ножа и писем Роуза выходит на порог и видит, что Паудли идет ей навстречу. Йоун и Пьетюр в хлеву, но она качает головой и машет ему рукой, чтобы он уходил. Однако Паудли все равно приближается к двери, оттягивает край рубахи и показывает Роусе рваную дыру. Роуза цокает языком. «Ты сам проделал ее ножом, нарочно!» «Гнусный поклеп, вовсе и не ножом, но...» «Гвоздем!» Он подходит ближе. Она выдыхает так медленно, словно это причиняет ей боль. «Йоун!» Улыбка Паудли меркнет. «Ты его боишься!» Его голос звучит неожиданно сурово. «Я...» Она не в силах отпираться. «Вчера, когда он зашел в хлев, ты вздрогнула, Роуза. Я...» «Он тебя бил?» «Нет, никогда. Просто...» Паудль сощуривает глаза. «Угрожал тебе?» «Он...» «Если он тебе угрожал, я его убью!» Роуза на мгновение зажимает рот ладонью. «Нет, нет, не вздумай!» Она представляет, как Паудль набросится на ее мужа, как Йоун легко стряхнет его с себя, словно медведь, который бьет волка лапой по голове. Тут Пьетюр навалится на Паудли и будет его держать, а Йоун достанет нож и... «Нет, я... ты бы...» Паудль смотрит на нее, выжидая. «Если бы я захотела сбежать отсюда, ты бы... пошел бы ты со мной!» «Сбежать? Но...» «Не потому, что я боюсь Йоуна, я просто скучаю по маме и...» Она беспомощно умолкает и надеется, что он поймет. Он медленно кивает. «Я сделал бы все, о чем ты не попросишь». Он прижимается лбом к ее лбу, отстраняется два сбивчивых вдоха спустя и уходит. Роуза смотрит ему вслед и переводит взгляд на пустое место, где только что был Паудль. Ветер швыряет пряди волос ей в лицо, студеный воздух пощипывает кожу, напоминая, что скоро встанет лед и выпадут зимние снега, которые запрут ее в плену, если она не сбежит отсюда как можно скорее. Где-то позади каркает ворон. Говорят, одинокий ворон — это дурное предзнаменование. На другое утро, завидев у ручья Гвюдрун, Роуза готова расплакаться от облегчения. Пусть Гвюдрун и груба, но даже Катрин признает, что та умеет предсказывать погоду с пугающей точностью. Роуза приветствует ее и помогает набрать ведро воды. «Скоро ли в этом году выпадет снег?» Гвюдрун недружелюбно косится на нее. «Как знать, как знать. Ветра те еще пройдохи. Чую, на нас обрушатся бури. Погода не для долгих странствий». Стараясь, чтобы голос звучал ровно, Роуза подхватывает ведро Гвюдрун и предлагает помочь ей донести его до дома. Они спускаются к подножию холма, и старуха, улыбаясь, впивается в руку Роуза своими костлявыми пальцами. «Приятно видеть, что жена Йоуна — благовоспитанная женщина», — сиплым голосом говорит она. «Анна скорее плюнула бы мне в лицо, чем стала помогать». «Катрин, кажется, ее любила», — отваживается вставить Роуза. «Ха! И Катрин еще меня называет слепой». Даже когда Анна свихнулась и начала шастать по холмам да бормотать себе под нос, Катрин твердила, будто это у нее лихорадка. У Роузы по спине пробегает холодок. «А что Анна бормотала?» Гвюдрун сощуривает глаза. «Бредни какие-то. Лучше и не слушать, что там бубнят помешанные. Они больны!» У Роусы снова пересыхает во рту, и она кивает. Возвратившись в пустой дом, она почти готова поклясться, что слышит шепот Анны. «Или это звуки с чердака? Или это ее воображение?» Она сжимает голову ладонями и съеживается у стены. Когда шум в ушах утихает, она взбирается по лестнице и прижимается к двери губами. «Кто там?» — шепчет она. «Анна!» Но за дверью ни звука, только кровь стучит у нее в висках. Теперь даже призраки оставили ее. Вечером, отложив ложку, Йоан спрашивает Роусу, написала ли она письмо маме. Она краснеет и качает головой. «Напиши. Расскажи ей, как хорошо тебе живется». «Скоро напишу», — лепечет Роуса. «А ты точно еще ничего не написала?» Йоан смотрит на нее так долго, что по коже у нее бегут мурашки. Он лезет в карман рубахи, и она сразу догадывается, что там лежит. Но когда он, наконец, выкладывает их на стол, 15 писем одно за другим, она ошеломлена. Все они испещрены пятнами, помарками, кляксами в тех местах, где на бумагу капали слезы. Он разворачивает каждое поочередно, и его огромные пальцы скользят по написанным ею словам. «Не уверена. Опасность. Нечто чудовищное. Я ему не доверяю». Стук сердца отдается у нее в ушах. Йоан кладет поверх ее ладони свою. «Трудно придумать, что написать, когда нужно столько всего рассказать». Его голос мягок, будто шелк. «Но твоей маме вовсе не нужно знать все подробности, чтобы сплетничать с соседями. Не так ли?» Роуса безмолвно мотает головой. Йоан кивает на обрывки недописанных саг. «Не стоит подвергать себя опасности». Он делает шаг ей навстречу и переплетает ее пальцы со своими. Ее рука в его ладони кажется крохотной. Кожа у нее так тонка и бледна, что под ней видны голубые жилки. Он сжимает ее пальцы. «Твоей маме нужно узнать, что ты счастлива. А ты ведь счастлива, Роуса, правда?» Она снова кивает. «Вот и славно. Я взял на себя смелость написать ей письмо, раз уж ты не можешь подобрать слов». По ее спине ползут капли ледяного пота. «Нынче утром я послал его на юг с торговцем. Сдается мне, снега выпадет много, будет метель, и торговцы надолго перестанут к нам заезжать. Но со мной тебе нечего бояться». Он обнимает ее и целует в макушку. «Стало быть, нет нужды беспокоиться о том, что написать маме. И она будет рассказывать соседям, как хорошо тебе живется, Эльскан». Когда он притягивает ее к себе, рукоятка ножа, торчащего у него за поясом, упирается ей в живот. Она опускает взгляд. Ошибки быть не может. Это тот самый нож, прежде лежавший под ее кроватью. Две ночи спустя, когда Пьетер и Паудли уходят в море, темноту вдруг вспарывает отчаянный вой. Йоан слышит его первым. Он пробирается из хлева в дом и будет Роусу, зажав ей рот ладонью. «Тссс!» — шипит он. Глаза его широко распахнуты и безумны. «Что такое?» «Похоже на лису, но...» Жуткий звук напоминает исступленные крики ребенка, которому сдавила грудь. Йоан манит Роусу за собой, и она на цыпочках выходит из Бадстова, кутаясь в платок. Вой снова повторяется. Кажется, из самой земли вытягивают внутренности. Роуса хватает свои вязальные спицы, игрушечное подобие кинжала. Йоан сжимает нож с такой силой, что белеют костяшки. Лезвие теперь начищено до блеска. Он выглядит зловеще. Роусе отчаянно хочется пуститься на утек, если бы только Паудль был здесь. Даже рядом с Пьетером, с его ядовитыми насмешками. Она и то чувствовала бы себя в какой-никакой безопасности. Но оба они далеко в море, а Роуза здесь, в темноте, рядом с мужем, у которого в руке нож. Он велит ей идти впереди, и перед глазами у нее лезвие, зажатое в его кулаке. Они минуют то самое место, где похоронена Анна. Роуза представляет, как Йоун посреди ночи выносит из дома тело жены, выкапывает яму, опускает его туда и забрасывает землей. Он сказал всем, что она умерла от лихорадки. Роуза подавляет всхлип и с трудом переставляет ноги. Они идут на крики. Чем ближе они подходят, тем больше этот звук напоминает плач ребенка, над которым жестоко измываются. Роуза так сильно сжимает деревянные спицы, что и на следующий день на линиях ее ладони еще будут проступать их отпечатки. В другой руке она держит масляную лампу, подняв ее высоко над головой, как велел Йоун. Как ни пытается она унять дрожь в руке, огонек все равно колеблется. Позади слышится дыхание Йоуна. Если она кинется бежать, как скоро он настигнет ее? Придется бросить лампу, и они побегут в темноте. Потом она упадет, и он схватит ее. Приблизившись к ограде, они слышат прерывистые вздохи. Кто это? Демон? Дух, явившийся искушать их? Роуза гонит прочь мысли о Хюльдювольк. Эти существа вырвут у своей жертвы сердце и тут же сожрут его. Их боятся даже взрослые мужчины. Скулящие завывания становятся громче и пронзительней. Роуза останавливается. «Ну, Роуза», — сухо роняет Йоун, — «посвети». Она поднимает лампу повыше, и в темноте вспыхивают два круглых и блестящих обсидиановых зеркальца. Глаза. Сердце Роусы так и обрывается. Это завывает упырь, мертвец. Или нет? Зверь скребет и колотит по земле маленькими лапками, задыхаясь от паники. «Тихо», — нараспев произносит Йоун, тем же тоном, каким обыкновенно успокаивает норовистых лошадей. Лампа освещает серо-коричневую шкурку, местами уже побелевшую к зиме, узкую хитрую мордочку и острые, беспрестанно щелкающие белые зубы. Полярная лисица. На вид ей месяца три. Она пыталась перелезть через ограду, но сверху скатился камень и придавил ей задние лапы. Она испуганно таращится на Роусу, и та вдруг ощущает, что у них с этим отчаявшимся созданием есть нечто общее. Как будто ее судьба странным образом переплелась с судьбой зверька. Если она сумеет освободить его, то спасется и сама. Лисичка задирает мордочку и снова воет. Роуза никогда прежде не слышала, чтобы животные издавали такие звуки. Придавивший ее камень причиняет ей страшную боль, и кричит она, как истязаемый пытками человек. Кровь стынет у Роузы в жилах. «Красавица!» — шепчет Йоун. «Принести лису?» — шепотом спрашивает Роуза. «Я замотаю ей морду, чтобы она не укусила тебя, когда ты станешь высвобождать ей лапы». «Эта шкура стоит целое состояние», — Йоун поднимает нож. «Нет!» — не успев даже понять, что делает, Роуза выставляет перед собой руки, словно удар должен обрушиться на нее саму. «Отойди, Роуза!» — шипит Йоун. «Она перестанет мучиться, а я за эту шкуру куплю целое стадо овец». Он поднимает нож еще выше. Рука и спина бугрятся мускулами. Роуза кладет ладонь ему на плечо. Все у нее внутри сжимается. «Йоун», — она сглатывает, — «ты мог бы... Нужно спасти ее!» Он стряхивает ее руку. «Она останется хромой, и вороны ее растерзают. Мы облегчим ее участь». «Но...» Роуза представляет себе дикие свободные просторы и молодую лису, которая возвращается в безопасное укрытие к своей стае. «У нее перебита лапа и сломаны ребра», — говорит он. «Лучше уж быстрая смерть». Лисица рычит и брыкается, и лапы ее бешено и беспомощно колотят по земле. и он заносит нож и делает вдох. Роуза выступает вперед, загораживая зверька от своего мужа и от его ножа. Холодный металл лезвия почти упирается ей в горло. Она сглатывает. «Отойди!» — шипит Йоун. Ей кажется, или он и в самом деле прижимает нож к ее шее. Роуза качает головой. Она чувствует биение собственной крови в груди, в висках, в кончиках пальцев. Женщина, которая перечит мужу, должна быть наказана. Малейшее движение руки, и он перережет ей горло, будто отстригая клок шерсти. Она представляет ледяной холод металла, мучительную попытку сделать вдох, поток пузырящейся крови. «Святые угодники, Роуза, отойди!» «Нет!» — отвечает Роуза спокойным и ровным голосом, как будто знает, что делает, как будто ничего не боится. «Не отойду!» И, схватив холодное лезвие, отводит его в сторону. И он изумленно глядит на нее. Но она уже подбирается к лисе и протягивает к ней дрожащую руку. Ее переполняют восторг и ужас. Лиса смотрит дикими глазами и рычит. От нее несет едким потом, кровью и пометом, запахом отхожего места и пропитанных месячной кровью тряпок. Роуза погружает пальцы в густую шерсть, и та обволакивает их прохладой, как талая вода. Черные глаза неотрывно следят за ней. Она освободит лису, и они убегут вдвоем. На мгновение Роуза даже представляет, что сейчас обернется к ничего не подозревающему Йоуну, выхватит у него нож и приставит к его горлу. Она представляет, как расширятся его глаза, как исказится его лицо, как он примется умолять ее и... Вдруг Йоун толкает ее наземь и оказывается прямо над лисой. Лезвие, сверкнув, вонзается в ее горло. Горячая кровь брызжет Роусе в лицо, заливает ее одежду и платок. Она кричит и пытается зажать рану, но Йоун удерживает ее одной рукой. Она пытается высвободиться, но противится ему все равно, что бороться с лавиной. Задыхаясь, она обмякает. Йоун выпускает ее и бросает нож, который падает совсем рядом, на расстоянии протянутой руки. Схватить его — дело пары мгновений. Но нет, нет. Ножом снежный обвал не остановить. Когда она собирается силами и поднимает голову, лисичка распласталась по земле, распялив пасть в перепуганном оскале, и глаза ее, хоть и блестящие, уже неподвижны. И он, кряхтя, поднимает придавившие ее камни. На Роуза он не смотрит. «Помоги мне вскрыть ей брюхо. Сердце и печень возьмем себе, кишки оставим падальщикам. Ничего не пропадет зря». Роуза молча повинуется. Белизна пальцев, погружающихся в чернеющую кровь и внутренности, завораживает ее. Может быть, это руки какой-то другой женщины? Ловкие, уверенные руки, которые окрашиваются валой. Она помогает Йоуну оттянуть в сторону шкурку и вытащить наружу длинные веревки кишок. Они склизкие и работать трудно, совсем не то что с рыбой, чьи внутренности сами выскальзывают в руки, будто малютки-медузы. Когда с потрошением покончено, они разбрасывают кишки по земле подальше от ограды и медленно идут домой навстречу пронизывающим темноту бледным рассветным лучам. Ее он тащит лису, как будто это мешок овса или здоровенная глыба торфа для растопки. Шкурка ее блестит, прекрасный редкий мех, за который датчане дадут целое состояние. Эти деньги пойдут в уплату за съестные припасы. Эти деньги позволят Йоуну и дальше оставаться Боунди. Эти деньги заткнут рот любым сплетникам. Роуза, сутулившись, ковыляет следом. В одной руке она несет лампу, в другой сжимает нож. Она старается не смотреть в полуоткрытые и уже подернувшиеся пеленой стеклянные глаза лисы. Она старается не представлять себе комочек сердца в еще теплой груди. Йоун подвешивает тушку в хлеву и с почти нежной сосредоточенностью снимает с нее шкуру, временами прерываясь, чтобы погладить мех. Роуса пошатывается и с трудом держится на ногах. Она так и видит, как холодное лезвие отделяет ее собственную плоть от костей. Отпиливая лапы, Йоун бросает ей: «Ступай в постель, Роуса, тебе не здоровится». Нож сверкает в его руке. Горло у Роуса так саднит, что она не может говорить. Отойдя подальше, чтобы Йоун не услышал, она, наконец, перестает сдерживать всхлипы. Она зажимает рот руками, чтобы заглушить их, но они все равно просачиваются в сумерки, как кровь. Скорчившись у стены, она прислоняется лбом к холодному камню. Снова и снова она вспоминает, как нож Йоуна касался ее шеи, как она решилась воспротивиться его приказу. Глядя Йоуну в глаза, она ощущала в себе силу, ощущала каждый натянутый мускул. Сколько сил потребуется, чтобы вонзить лезвие ему в горло? Роуса трясет головой, чтобы отогнать эту мысль, но воображаемая сцена так и стоит у нее перед глазами. Однако за мгновение до того, как нож погрузится в плоть, Йоун пригвождает ее к земле одной рукой, и она становится беспомощной молодой лисицей, и ледяной металл спарывает ей кожу.